Пушкин тяготился проклятым городом Кишиневым, а между тем он пользовался там относительной свободой. Иван Никитич Инзов был к Пушкину чрезвычайно расположен. Он не только представил ему возможность в первые два месяца уехать на Кавказ и в Крым, но и позднее разрешил пользоваться долгосрочными отпусками. Вернувшись из Гурзуфа, Пушкин прожил в Кишиневе только месяца два. Между 11 и 24 ноября он опять уехал, на этот раз в Киевскую губернию, в Каменку, имение матери генерала Раевского и его единоутробных братьев Александра Львовича и Василия Львовича Давыдовых. Матери генерала Раевского. Давыдова Екатерина Николаевна. 1750-1825 годы, в первом браке за Николаем Семеновичем Раевским, год рождения неизвестен, год смерти 1771, во втором за Львом Денисовичем Давыдовым, 1743-1801 годы. Давыдов Александр Львович, 1773-1833 годы, генерал-майор, единоутробный брат Раевского-старшего. Неприязнь поэта к нему вылилась в строках Евгения Онегина, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой, и в других произведениях. Давыдов Василий Львович, 1792-1855 годы, член Южного общества декабристов, осужден по первому разряду, умер на поселении в Красноярске. В Каменку съехалось к 24 ноября немало гостей. Раевский, отец и сын Александр. Михаил Орлов, готовившийся вступить в брак с Екатериной Николаевной Раевской. Охотников, адъютант Орлова, ревностный член Союза благоденствия. И туда же попал деятельный заговорщик Якушкин, приезжавший в Кишинев из Тульчина, чтобы уговорить Орлова участвовать на московском совещании вождей Союза благоденствия. Охотников Константин Алексеевич, около 1797-1824 годы, капитан, член Союза благоденствия. В мемуарах Вигеля он представлен как изувер-демагог, искушавший Пушкина. Каменка расположена на берегу реки Тясмина. Здесь жизнь была привольная, богатая, широкая. Мать-старушка была гостеприимна, благодушна и не очень вникала в то, что происходило у нее в доме. Она не замечала ни конспиративных разговоров, ни вольного поведения своей невестки, Аглаи Антонны, жены Александра Львовича Давыдова, любезного хозяина, гурмана и сибарита. Давыдова Аглая Антонна, 1787-1842 годы, урожденная графиня де Герамон, жена Александра Львовича Давыдова с 1804 года. Стихотворение Пушкина «Кокетке» обращено к ней, так же, как и эпиграмма «Иной имел мою Аглаю». Оба 1821 год. Пушкин, кажется, не без основания называл его величавым рогоносцем. Его жена, француженка, урожденная де Грамон, была магнитом, который притягивал к себе многочисленных поклонников. Василий Львович Давыдов был председателем Каменской управы Тульчинской думы и в 1826 году поплатился за свое участие в Южном обществе каторгою в Нерчинском руднике. Но тогда еще не думали о мрачной расплате. Пушкин делил свой досуг между прелестной Аглаей и обществом вольнодумцев. 4 декабря он писал из Каменки Гнедичу. «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразно, и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Якушкин в своих записках рассказывает о тогдашнем свидании заговорщиков и случайных гостей со своей точки зрения. Любопытно, что конспираторы решили подшутить над заносчивым, насмешливым Александром Раевским, который не знал об их тайне. Они затеяли разговор о необходимости создать в России нелегальное политическое общество. Александр Раевский защищал эту идею, Пушкин также страстно ее поддерживал. «Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите», — сказал Якушкин Раевскому. «Я предложу вам вопрос. Если бы теперь уже существовало тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» «Напротив, наверное, бы присоединился», — отвечал он. «В таком случае давайте руку», — сказал Якушкин. Раевский протянул руку, но все засмеялись. «Это была только шутка», — сказал Якушкин. Пушкин, красный от волнения, негодовал на эту странную шутку. Поэт поверил в существование заговора и уже мечтал, что его присоединят к задуманному делу, но заговорщики и мысли не допускали о привлечении в тайное общество такого человека, как Пушкин. Он слишком непостоянен, откровенен и слишком занят стихами и любовью, а главное, он под надзором, за ним следят. Благоразумный Якушкин находил, что Пушкин порою корчит лихача во вкусе Каверина. Он с поэтом был знаком в Петербурге, они встретились у Чаадаева. И сейчас здесь, в Каменке, Пушкин, по мнению Якушкина, держал себя не совсем пристойно. За обедом он нескромно и слишком настойчиво смотрел на 12-летнюю хорошенькую Адель, дочку Аглаи Антоновны. Бедняжка не знала, что и делать, и готова была заплакать. «Вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя», — строго сказал Якушкин. «Я хочу наказать кокетку», — отвечал Пушкин. «Прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось Якушкину обратить все это в шутку. Давыдова Адель Александровна, 1810 год, умерла после 1882, дочь Александра Львовича и Аглаи Антоновны Давыдовых. В Париже, куда переехала с матерью в 1820-е годы, приняла католичество, постриглась в монахини. Ей посвящено стихотворение Пушкина «Адели», 1822 год. Но Пушкин здесь, в Каменке, не только волочился за Аглаей Антоновной и ее дочкой Аделью, не только пил шампанское и слушал речи аристократов-вольнодумцев. Он долгие часы проводил в библиотеке, где, растянувшись на старом бильярде, усердно писал своего кавказского пленника. Он кончил эту байроническую повесть 20 февраля 1821 года. Здесь же, в Каменке, он написал несколько лирических пьес и, между прочим, элегию в духе Шенье «Редеет облаков летучая гряда». Андре-Мари де Шенье, 1762-1794 годы, французский поэт и публицист, был арестован по обвинению в заговоре в пользу монархии и казнен правительством Робеспьера. Стихотворение Пушкина «Андрей Шенье» написано в 1825 году. В первых стихах этой элегии отразился пейзаж Каменки, скалистые берега реки Тясмина. Поэт вспоминает о своем Гурзуфе, где он был счастлив. В конце января он ездил из Каменки в Киев и, вероятно, видел там Марию Раевскую. Ни прелестная француженка, ни юная Адель не вытеснили, по-видимому, из сердца поэта его воспоминаний о счастливейших днях его жизни на Южном берегу.